Корейская классическая литература, иллюстрированный справочник искусства «Война», была зарегистрирована в качестве Азиатско-Тихоокеанского регионального документного наследия, Всемирного документного наследия ЮНЕСКО. Ее печатали в апреле 1790 года с гравированной доски. Это старая книга о военных отношениях и искусстве «Война». Там всесторонне и комплексно систематизировалось традиционное боевое единоборство корейской нации, представляющее исторические корни тэквондо, которое широко распространилось и популяризировалось в 120 с лишним странах мира. Через картины с комментариями книга рассказывает о боксерских приемах, о приемах использования ножа, копья и пальки, о верховой езде и других приемах традиционного искусства война, а также о приемах боевого единоборства в соседних странах. Все картины написал Ким Хон До, знаменитый живописец феодальной династии Кореи. Иллюстрированный справочник искусства война ныне хранится в Пхеньяне в Народном дворце учебы.